Я смог бы прожить рядом с тобой всю жизнь, постоянно открывая в тебе нечто новое для себя. У тебя настолько глубокая натура, что потребовалось бы несколько жизней, чтобы до конца узнать ее и понять. Ты кажешься мне такой же мудрой и древней, как сама Великая Мать, и вместе с тем совсем юной, как девушка, которой еще предстоит совершить обряд первой радости. И ты самая красивая женщина на свете. Просто не верится, что мне выпала такая редкостная удача. Раньше я думал, что никогда никого не полюблю, но теперь я понимаю, что все это время просто ждал встречи с тобой. Я полагал, что не способен на любовь, но я люблю тебя, Эйла. Ты для меня дороже самой жизни». На глазах у Эйлы выступили слезы, Джандалар прикоснулся губами к ее векам и крепко прижал к себе, словно боясь ее потерять. Проснувшись на следующее утро, они увидели, что земля покрылась тонким слоем снега. Опустив кусок кожи, прикрывавший вход в палатку, они зарылись поглубже в меховые шкуры. Им обоим стало грустно. «Пора повернуть обратно, Джандалар». «Пожалуй, ты права», — сказал он и заметил, как у него изо рта вырываются струйки пара. «Но до зимы еще далеко, вряд ли нас настигнет сильная буря. Неизвестно. Порой погода преподносит всякие сюрпризы». Встав с постели, они принялись потихоньку собираться. Когда на глаза Эйли попался тушканчик, выбравшийся из гнезда на поверхность земли и запрыгавший куда-то на двух лапах, она прикончила его выстрелом из пращи, схватила за хвост, который был чуть ли не в два раза длиннее его тела, взяла его за задние лапы с похожими на копытца мозолями и потащила, перекинув через плечо. Сидя у костра, она быстро освежевала тушку и принялась жарить мясо на вертеле. «Жаль, что приходится возвращаться», — сказала Эйла Джандалару, когда он подошел, чтобы подкинуть хворосту в огонь. «Да чего же было хорошо вот так путешествовать, останавливаясь, когда захочется, не думая о припасах, которые понадобится тащить в пещеру, устраивая привал лишь потому, что у нас возникло желание искупаться или поделиться друг с другом радостью. Как замечательно, что тебе пришло это в голову. Мне тоже жаль, что наше путешествие подходит к концу, Эйла. Оно было очень удачным». Он поднялся с места, чтобы принести еще хвороста, и направился к реке. Эйла последовала за ним. Обогнув поворот, они увидели целую кучу валежника. Внезапно до Эйлы донесся какой-то звук. Она обернулась и тут же подошла к Джандалару. «Эй-эй-эй!» — крикнул кто-то. Навстречу, махая им руками, шли какие-то люди. Их было немного, но Эйла испуганно прильнула к Джандалару. Он обнял ее за плечи, чтобы успокоить и подбодрить. «Ничего страшного, Эйла, это мамутои. Я не рассказывал тебе, что они именуют себя охотниками на мамонтов. Они приняли нас за своих соплеменников», — сказал Джандалар. Когда мамутои подошли поближе, Эйла повернулась к Джандалару. На лице ее застыло радостное, изумленное выражение. «Эти люди улыбаются, Джандалар», — сказала она. «Они улыбаются мне». Закончилось чтение книги Джин Ауэлл «Долина лошадей». Читал Игорь Мушкатин.